Эдуард Кочергин. «Ангелова кукла». Рассказы рисовального человека. О, матка Броня, возьми меня в шпионы. Первое осознанное воспоминание в моей жизни связано с потолком. Может быть, я часто болел или еще что другое. Родился я с испугу. Отца Степана арестовали за кибернетику, и мать меня выкинула на 2 месяца раньше. Мне нравилось лежать на кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный карниз, который украшал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические изгибы лепестков его странных листьев, мысленно путешествовать по извилистым пустотам между ними, как по лабиринту, и, в случае ненасти за окном, укрываться под самыми крупными из них. А в светлые моменты, и особенно при солнце, я с удовольствием переплывал по глади потолка в его центр на такую же пышную барочную розетку и по старой люстре с 3 ангелочками, каждый из которых держал по 3 подсвечника с лампами, спускался усталый к себе на кровать. Второе воспоминание связано с крещением и костелом на Невском. В нем участвуют уже мои ощущения. То есть я не понимаю, что происходит, но поглощаю происходящее. Дяденька Ксенс что-то со мной делает. Мальчики в белом размахивают и дымят блестящими металлическими игрушками, похожими на елочные. Много белого, очень много белого, одежд, цветов, света. Запах дыма незнакомый, далекий, и мне кажется, что все несколько торопятся, и в этом есть что-то неестественно тревожное. Я обыкновенно очень улыбчивый, даже подозрительно улыбчивый для своей матки Брони. Не улыбаюсь. Да, еще вспомнил о ступенях, ведущих в костел. Это было мое первое испытание в жизни. Арест отца я ведь не помню. Меня самого почему-то заставили преодолевать их с огромнейшим трудом, всеми способами. Ногами на коленках, с помощью рук, перекатами. Видать, в ту пору я был совсем мал. Это первый в моей жизни светский выход, мой первый в жизни театр, мой первый в жизни свет, первая музыка и первая еще неосознанная любовь. Если бы этого не было в памяти... Наверное, судьба моя стала бы иной. Шел уже 1939 год, когда я, наконец, заговорил. Заговорил поздней осенью и только по-польски. Ведь матка Брони у меня была полька, а русский отец сидел за кибернетику и шпионство в большом доме. До этого я только улыбался, когда со мной пробовали заговаривать. Да и вообще улыбался больше, чем было нужно. Сижу обмазанный всем, чем можно, и улыбаюсь. А тут вдруг заговорил сразу и много. Матка Брони, конечно, обрадовалась и даже устроила польский обед с чечевицей, морковкой и гостями. На следующее утро за нею пришли. Сначала вошла в коридор дворничиха Фаина Татарка, следом вежливый военный с папкой, а за ним еще кто-то, не помню. Вежливый военный стал спрашивать ее фамилию и имя, несколько раз спросил, полька ли она. А остальные стали рыться в вещах, столах, кроватях. Я попытался им сказать, что клопов у нас нет, но картавы и по-польски. Матка попросила Фаину позвать Яныка с 1-го этажа, чтобы он меня забрал к себе. Когда Янок меня забирал, Броня благословила маткой Боской и поцеловала меня. Феля, старший брат, все время сидел у окна на стуле и молча раскачивался. Он уже был странным к тому времени. Фаина Татарка пожалела меня недоноска и отдала полякам с 1-го этажа на хранение. Вскоре она же привела и Фелю, очень расстроенного. Его не взяли в большой дом, сказав, что для шпионов мы еще малы, но, погодя, отдадут нас в какой-то приемник. Да, я был очень мал. У деда Яныка... поляка-краснодеревщика, после увода матери я путешествовал под многочисленными столами, диванами, кушетками и очень даже неплохо изучил все подстолья и прочие под. А однажды в одном из подстольных зазоров

Эд вось умигает, манит-манит рассказать, сказку обещает. О, матка Броня, возьми меня в шпионы. Я бендом с тобом по-польску розмавить.